Глава седьмая. Наутро рыбаки подняли паруса и пошли в северо-западном направлении. Им казалось уже, что они скоро должны прийти на отмель Девы, как вдруг неожиданно опустился густой туман, и пришлось бросить якорь. Со всех сторон до них долетал звон колоколов. Рыба ловилась не бог весть, как хорошо, но рыбачьи шлюпки все же бродили в тумане, встречались и обменивались новостями. Дэн и Гарви выспались днем, а ночью уже на рассвете вздумали таскать пирожки. Им не было запрета взять их просто, а не тайком. Но краденые пирожки казались им вкуснее, да и Кок ужасно смешно сердился. Вместе с награбленной добычей они вышли из душной каюты на палубу. Здесь они застали Диска. Он звонил в колокол. Когда Гарви подошел, передал ему веревку. — Звони. Мне кажется, что в тумане что-то слышно. — Действительно. Слышался какой-то легкий звон, а временами до слуха Гарви доносился звук пароходной сирены. Он же настолько знал жизнь на отмелях, что понял всю угрожавшую опасность. Вспомнилось ему, как когда-то мальчик в красной шутовской куртке, невежда и бездельник, говорил, что было бы интересно, если бы пароход наехал на рыболовное судно. У того мальчика была великолепная каюта с ванной. Каждое утро он минут 10 посвящал изучению золотообрезного меню. Теперь тот же самый мальчик, впрочем, нет, он значительно старше. Это его старший брат. Встает в 4 часа утра, тусклого туманного утра, стоит в непромокаемом плаще и, что из силы, звонит в маленький колокольчик. Меньше того, по звуку которого сходились к завтраку пассажиры. Звонит в то время, как обшитый сталью пароход несется где-то совсем близко, со скоростью 20 миль в час. Как горько было ему думать, что там, на пароходе, люди спят себе в сухих, обитых сукном и кожей каютах, что эти люди встанут только в завтраку и даже не узнают никогда, что они наехали на рыбачью шхуну и разбили ее. Гарви с отчаянием продолжал звонить. — Ну да, они замедлили немного ход машины, — сказал Дэн. — И если переедут, и пусть ко дну какое-нибудь судно будут считать себя правыми, они действуют по закону. И небо, и море были окутаны молочно-белым туманом. Сирена отчаянно ревела. Колокольчик безнадежно дребезжал. Гарви внезапно почувствовал близость чего-то надвигающегося, большого. В сыром тумане перед ним встал, словно утес, огромный корабельный нос, готовый, казалось, перерезать шхуну. На окрашенном в розоватый яркий цвет борту Гарви прочел целый ряд римских цифр. 15, 16, 17, 18. Сердце замерло у Гарви от страшного близкого шипения и свиста. Цифры исчезли, промелькнул обитый медью борт. Гарви беспомощно поднял руки, задыхаясь в паре. На перила шхуна плеснула теплой водой, шхуна затрепетала, закачалась на волнах, поднятых пароходным винтом, и в тумане мелькнула корма удалявшегося парохода. Гарви чуть не потерял сознание. Вдруг послышался треск, словно от падения срубленного дерева, и откуда-то донесся чей-то глухой голос. — Спасите! Мы идем ко дну! — Мы, задыхаясь, спросил Гарви. — Нет, чья-то чужая шхуна. Звони, мы пойдем на помощь! — сказал Дэн, живо спуская шлюпку. Менее чем через минуту все, исключая Гарви, Пенна и Кока, ушли на шлюпках. Сломанная фок-мачт какой-то шхуны плыла по течению. За нею показалась какая-то зеленая шлюпка. Волнами ее ударило о корпус шхуны. Казалось, она просила, чтобы ее взяли, приютили. Вот проплыло что-то туловище в синей куртке, но только туловище, без ног. Пен побледнел, как полотно. Гарви звонил, как безумный, боясь, что вот-вот их шхуна тоже пойдет ко дну. Когда рыбаки вернулись, и Дэн окликнул Гарви, мальчик пришел в себя. — Дженни, Кушмен перерезала пополам! — чуть не рыдая проговорил Дэн. — В четверти мили отсюда. Отец спас старика, других никого не видно. а с стариком был сын. О, Гарви, Гарви, я не могу вынести этого на моих глазах. Он спрятал лицо на груди Гарви и зарыдал. Тем временем остальные рыбаки втащили на шхуну какого-то седовласого старика. — Зачем вы спасли меня? — стонал он. — Диско, зачем ты меня вытащил из воды? Диско положил ему на плечо свою могучую руку. Зор старика дико блуждал, губы дрожали. Вдруг вышел и заговорил. — Кто же? — Пенсильвания Прет, он же Гаскинс Рич или Вити, как приходило на память дяде Сальтерсу. Лицо его странно преобразилось. Это было не лицо безумного, а лицо мудрого старца. — Бог дал, Бог и взял, — заговорил он громко. — Да светится имя его. Я был, я и сейчас служитель Господа. Пустите его ко мне. — Вы служитель Божий, — сказал старик. Так умолите Бога, чтобы он вернул мне сына. Пусть он вернет мне мою шхуну, стоившую $1000 и 1000 центнеров рыбы. Если бы вы не спасли меня, да вам я никогда не узнал об случившемся. Теперь я сам должен рассказать жене все. — Не надо рассказывать. — Джейсон, Олли, — сказал Диско, — лучше придак теперь. Трудно найти слово утешения для человека, который потерял в полминуты сына, трехмесячный заработок и шхуну, дававшую ему средства к жизни. «Все это были глостерцы, не правда ли?» — спросил Том Плетт. «Ах, это все равно, кто бы они ни были!» — сказал Олли, отжимая свою мокрую бороду. Потом он запел. «Счастливы птицы, которые летают и поют вокруг твоих алтарей, о всемогущий! Пойдем со мной вниз!» — сказал Пен, как будто имел право приказывать. Взгляды их встретились, и Олли несколько секунд стоял в нерешительности. — Не знаю, кто вы такой, но я пойду за вами, — покорно сказал он наконец. — Может быть, я еще и верну что-нибудь из 9000 потерянных мною долларов. Пен пропустил его в каюту и закрыл дверь. — Это не Пен, — воскликнул Сальтерс, — это Джакоб Боллер. И он вспомнил про Джон Стоун. Никогда не видел я ни у кого таких глаз. Как быть теперь? Что я буду теперь делать? Из каюты доносились голоса Пенна и Олли. Они говорили одновременно. И вот Пен стал говорить один. Он молился. Сальтер снял шляпу. Пен поднялся на док, где стояла вся команда шхуны. Крупные капли пота блестели на его лице. Дэн все еще стоял у колеса и всхлипывал. «Он больше не узнает нас», — вздохнул Сальтерс. «Опять надо начинать все сначала. И шашки, и прочее. Что-то он мне скажет». Дэн начал говорить, и видно было, что он обращается к ним, как к чужим людям. «Я молился», — начал он. «Народ верит в силу молитвы. Я молился, чтобы Бог сохранил жизнь сыну этого человека. Мои дети утонули на моих глазах, жена и дети. Человек не может быть мудрее своего Создателя. Я никогда не молился за спасение жизни моих детей, но за сына этого человека молился, и он будет возвращен ему». Сальтер со страхом смотрел на Пенна, желая угадать, вспомнил ли он прошлое. — Долго я был сумасшедшим? — спросил друг Пен. Оба его судорожно скривились. — Что ты, Пен, ты никогда и не был сумасшедшим, — сказал Сальтерс. — Ты был немного расстроен. — Я видел, как плыли дома и разбивались о мосты. Больше ничего не помню. Давно это было? — Я не могу вынести этого. Не могу, — всхлипывал Дэн. Плакал также и Гарви. — 5 лет тому назад... — отвечал Диско дрогнувшим голосом. — Значит, все это время я был обузой для кого-нибудь. Назовите мне этого человека. Диско указал на Сальтерса. — Ты вовсе не был обузой! — вскричал моряк-земледелец, всплескивая руками. — Ты зарабатывал вдвое больше, чем стоило твое содержание. У тебя есть свои деньги, Пен, кроме половинной части в моей доли дохода от шхуны. — Вы хорошие люди. Я вижу это, однако, милосердная владычица, — прошептал долговязый Джек. И он столько времени жил с нами. Он был испорчен. Тут дело не без колдовства. В это время послышался звон колокола. Какой-то шхунный чей-то голос закричал в тумане. — Диско! Ты слышал про случай с Женей Кушман? — Они спасли его сына, — вскричал Пен. — Хвалите Бога! — Мы вытащили Джезена. Он у меня на шхуне, — сказал Диско дрожащим голосом. — Не нашли ли вы еще кого-нибудь из погибших? — Нашли одного. Он плавал среди обломков шхуны, его немного ошеломило в голову. — Кто это? Все ждали ответа с замиранием сердца. — Думаем, что это Голли сын, — послышался ответ. Пен поднял руки к небу и сказал что-то по-немецки. Гарвию казалось, что от лица Пенна исходят лучи света. — Послушайте, господа, вы нас вчера порядком отделали, — продолжал голос Ашхуны. — Сегодня нам не до насмешек, — отвечал Диско. — Знаю, но, признаться, нас опять несло течением, куда попало, когда мы наскочили на молодого Олли. Это была неисправимая Кэрри Питман, и со Ашхуном и здесь послышался неудержимый хохот. Не передадите ли нам этого старика? Вам он, пожалуй, не нужен, а нам тут не справиться одним. Мы о нем позаботимся. Он женат на тетке моей жены. — Я дам вам, чего попросите, — сказал Троп. — Да нам ничего не нужно. Вот разве только якорь, которым не срывался. Молодой Олли пришел в себя и беспокоится. Пошлите к нам скорее старика. Пен привел в себя старого Олли из состояния отчаяния. Принашло на него. А Том Плетт переправил его на другую шхуну. Он ушел, не простившись, не сказав ни слова благодарности, не зная, какая радость его ожидает. Туман сомкнулся за ним густой стеной. — А теперь, — сказал Пен, глубоко вздыхая, как бы перед началом проповеди, — а теперь, возродившееся на мгновение тело, снова бессильно опустилось, меч за ненадобностью снова вложили в ножны, взгляд потух, голос снова понизился до обычного жалобного шепота. — Теперь, — сказал Пенсильвания Претт, — не сыграть ли нам мистер Сальтерс в шашки? — Я только что хотел предложить тебе это, — засуетился Сальтерс. — Удивительно, Пен, как ты умеешь угадывать чужие мысли? Пен покраснел и покорно последовал за Сальтерсом. «Поднимай якорь! Живо! Уйдем из этого проклятого места!» — кричал Диско. Кажется, никогда еще приказания его не исполнялись так быстро и охотно. «Ну, какого вы мнения обо всем этом?» — спросил долговязый Джек в то время, как они двигались вперед в холодном сыром тумане. «Я полагаю, — отозвался Диско, стоя у колеса, — Женя Кушман столкнулась с пароходом. Да, — Да-да, мы видели, как он прошел мимо, — жалобно заговорил Гарви. Крушение шхуны напомнило Джекобу Боллеру события в Джонстоуне. Пока он утешал Олли, он был в своем разуме. Потом он ослабел снова и впал в беспамятство. Вот как я понимаю этот случай. Все были согласны с Диско. Если Пен остался Джекобом Боллером, это привело бы Сальтерса в отчаяние, — заметил Джек. Надо было видеть, как изменилось его лицо, когда Пен спросил, кто о нем все это время заботился. — Ну что, Сальтерс? — Спит, кроткий, как дитя, — сказал Сальтерс, ходя на цыпочках. — Видели ли вы когда-нибудь такую силу молитвы? Он просто вымолил у Бога молодого Олли, и море выкинуло обратно свою жертву. Я твердо в этом уверен. Джейсон ужасно гордился своим сыном. Должно быть, Бог наказал его за то, что он создал себе кумиров на земле. — За примером ходить недалеко, — отозвался Диско. — Ну, нет тут большая разница, — быстро возразил Сальтерс. — Я не все же время вожу с Пеном. Целых 3 часа ждали рыбаки, когда проснется Пен. Без него не хотели садиться за стол. Наконец Пен вышел. Лицо его было безжизненно, и память угасла. Ему казалось, что он видел сон. Он спросил, почему все так молчаливы, а они не могли объяснить ему, почему. Три последующих дня рыбаки работали до упаду. Когда они возвращались с ловли, Диско заставлял их складывать груз в трюме как можно компактнее, чтобы можно было вместить как можно больше рыбы. Надо было уметь расположить груз так, чтобы шхуна сидела в воде ровно, не накреняясь. Мало-помалу за работой команда оживилась, и жизнь пошла своим чередом. Долговязый Джек съездил даже Гарви морским канатом за то, что он грустил, как больная кошка, о том, что непоправимо. Гарви много и серьезно думал в эти дни и делился мыслями с Дэном. Дэн во многом соглашался с ним. Они решили даже не таскать более кока-пирогов без спроса, а брать их с его разрешения. На следующей неделе оба мальчика чуть не потонули вместе со шлюпкой Хэтти С, пытаясь поймать гарпуном акулу. После долгих блужданий ощупью в тумане раз утром Диско весело закричал: «Живее, мальчики! Мы пришли в город!»